Глава 16. Конечно, такое заявление будет лучше, чем самый отменный будильник. Кто же так с разбега и сразу замуж? Да я даже в глаза не видела этого жениха. Вдруг он похож на жабу? «Кто это?» — одними губами спрашиваю я у Сильвио. «Отец Алессандры», — так же тихо отвечает фамильяр, хотя я не уверена, что его бы вообще услышали. «У него очередной приступ». «Ах да, точно!» Сильвио уже предупреждал, что у отца девушки бывают периоды сильного желания выдать дочурку замуж. Забыла скрестить пальцы, вот и результат. «Как она его называла?» «Папенька?» Фамильяр разводит листики в стороны. «Алессандра и папенька!» Я бы ни за что не угадала. «И вам доброе утро, папенька!» Говорю я едва внятно, чтобы, если что, списать все на помехи в связи. «Ты что? Ты что там делаешь?» Голос становится строже. Сплю? С кем?» Ну да, самый логичный вопрос в данной ситуации. «Сильвио, папенька», — выдаю я. Фамильяр округляет глаза и делает испуганное выражение лица. «Это кто? Как я твоему жениху объяснять это буду?» «Что? Почему у меня есть фамильяр-цветок, и он стоит рядом со мной?» Слышу недовольное пыхтение из цветка. Он или забыл, или не знал, что у его дочери цветок-фамильяр, которого зовут Сильвио. Высокие отношения. «В общем, заканчивай там все свои развлечения в академии, общение со всякими...» Он явно сдерживается от того, чтобы проявить все свое высокомерие. «Игры закончились. Пора поработать на имя семьи и ей во благо». «А если я считаю, что меня тут все вполне устраивает и замуж не хочу?» Справедливо возмущаюсь я. Сильвия хлопает себя по лбу листом и качает головой. «Кажется, я сделала что-то не то». «Что ты сказала, Александра Ингрид Валенса Орвелл?» Цветок связи взрывается криком. «Ты совсем забыла, кто ты? Из какого ты рода? Забыла, что все, что ты делаешь только потому, что это я тебе позволяю. Ты еще под покровительством моей фамилии, и мне плевать, что ты не хочешь. У тебя проявилась родовая магия, значит, пора заняться делом». «А дело, значит, в его понимании, это выйти замуж за того, за кого скажут?» Очень интересная жизненная позиция. Хочется возмутиться, спросить, а не обалдел ли он часом. Но я вовремя считываю активную жестикуляцию Сильвио и закрываю рот. «У тебя 2 недели, чтобы закончить все дела в академии», — подводит черту отец. «Не разочаровывай меня». Цветок гаснет, а я устало массирую виски. «Вот тебе и доброе утро, Леся». После тихого стука в дверь входит Берта. «Госпожа, что с вами?» — охает она. «А что со мной?» «Так-то все хорошо, кроме того, что на меня точит зуб главный дознаватель. Я почти не спала ночью, а меня еще решили и замуж выдать. И это не считая простого факта, что мне жуть как надо найти способ вернуться домой». «Откуда мой отец знает про то, что у меня проснулся дар?» — спрашиваю я. А Берта бледнеет. «Так, я же...» Откидываюсь на спинку стула. Запрокидываю голову назад и рычу, как раненый зверь. Ну и что мне со всем этим делать? «Я знаю. Завтракать. Помоги мне одеться», — говорю я и иду в ванную. «Госпожа, простите меня», — причитает Берта. «Я не знала, что это тайна. Вы так давно ждали этого момента. Вам же было так важно, чтобы господин Орвелл узнал». «Да, так-то с Алессандрой все понятно. Всю жизнь жить, пытаясь добиться отцовской любви и стараться быть идеальной для него. Но я-то не она. И чем меньше папенька знал бы, тем мне было бы спокойнее». «Давай ты теперь не будешь никому обо мне ничего рассказывать», — прошу я. «Даже папеньке. Ничего». Она еще больше бледнеет. Похоже, тут ей влетит со стороны моей семьи. Но кивает и делает все как надо. По крайней мере, к концу приготовлений практически незаметно, что я проспала от силы час и тот лицом на столе. И главное, никаких отлетающих пуговиц. Итак, судя по всему, папенька Алессандры принял преподавательскую карьеру за игру, а чтобы доченька не заигралась, приставил к ней служанку. Информация достоверная и практически из первых рук. Но, похоже, о вчерашнем обвинении он еще не в курсе, иначе бы разговор был в другом ключе. Вот пусть подольше и остается в счастливом неведении. Задумавшись, я прохожу большую часть пути. До столовой остается всего один поворот, но мое внимание привлекает знакомый голос. «И что ты предлагаешь, Иргания?» — спрашивает ректор. Я останавливаюсь, как вкопанная. Меня словно примораживает к тому месту, где я стою. «Все вернуть. Ты же знаешь, чувства так быстро не гаснут», — томным голосом говорит бывшая Ферста. «Я все еще хочу».